Глава 17. Первое время я летел в облаках на Калифорнии прямо над машинами с нашими бойцами. Затем дракону надоело летать так медленно, поэтому он энергично замахал крыльями и круто взмыл вверх, оставляя за собой вихрь мелких снежинок, сыплющихся с серого неба. Я изо всех сил вцепился в шею дракона, чувствуя, как сердце неистово бьется в груди от хлынувшего адреналина. Мне совсем не хотелось останавливать его или умерить пыл. Я получал удовольствие от полета. Когда земля осталась далеко внизу, а машины превратились в еле заметных черных муравьев, Калифорн внезапно нырнул вниз, закручиваясь спиралью. «Юху! А-а-а!» Я не смог сдержать крик, рвущийся из груди. Дракон сложил крылья, прижав их к телу, и мы падали в свободном падении. Сначала был восторг, но с каждым мгновением земля приближалась, а дракон и не думал распластать крылья и остановить падение. Внутри появилась тревога. А вдруг он не успеет, и мы просто со всего размаху ударимся о землю? Тогда никто не выживет. Однако, несмотря на мои опасения, Калифорн знал, что делает. Он распахнул крылья над самыми верхушками деревьев и вновь взмыл вверх. На этот раз он, видимо, решил проверить меня, поэтому за считанные секунды перевернулся на спину, отчего я оказался вниз головой. «А-а-а!» На этот раз я кричал от страха. Мне казалось, что затекшие руки и ноги не выдержат, и я просто свалюсь головой вниз на верхушке деревьев. Но дракон почти сразу перевернулся в нормальное положение, взмыл вверх и продолжил закладывать крутые виражи и делать мертвые петли. Вскоре я поймал себя на мысли, что будто сросся со своим питомцем и стал с ним единым целым. Я точно знал, что он сейчас предпримет и куда повернет, поэтому то всем телом прижимался к теплой шее, то закручивал на руках кожаный ремень и расслаблял ноги. Когда дракон вдоволь налетался и опробовал новые трюки и кувырки, спустился вниз к дороге и снова размеренно полетел над машинами. Я же просто обмяк, будто это я, а не он, летал в небесах и выписывал пируэты. Вскоре машины съехали на обочину, маги вышли на улицу и принялись вытаскивать лыжи из прицепа последнего внедорожника. Калифорн опустился на дорогу чуть поодаль, чтобы не пугать людей. Все знали, что дракон теперь мой питомец и нападать не будет. Но его внушительный и грозный вид, если и не пугал, то очень настораживал. «Ну что ж, теперь через лес», — сказал Орлов, надел большие мохнатые варежки и оперся на свои лыжные палки. «Дорога предстоит дальняя, но главное, мы должны быть очень осторожны и внимательны. Крепость, к которой мы направляемся, находится на территории Османской империи. То есть нам предстоит нарушить границу». «И что в этом такого?» — возмутился один из магов. «Идет война на нашей земле. Они уже пересекли границы, а мы что, миндальничать с ними будем?» «Я не согласен. Даже хорошо, если они узнают, что мы тоже можем проходить на их территорию, а не только они на нашу». «Не прав ты, Потап!» — строго зыркнул на него Орлов из-под насупленных бровей. «Мы не тягаться с османами идем, а с секретной миссией. Проверить крепость на наличие оружия. Если оно там есть, уничтожим и сразу назад. Если нет, еще лучше. Проверим каждый угол, каждую дверь и домой. Не надо путать цели». Потап еще немного повозмущался, но больше для вида. Орлов предупредил, что мы будем идти в светлое время суток через густой лес на лыжах. «По плану у нас должно уйти на дорогу в одну сторону 5 дней. Если ускоримся и будем меньше отдыхать, 4. Кто-то предложил весь путь пролететь на Калифорнии, но я был против. Во-первых, дракон подчиняется только мне, и кроме как сидеть на шее, больше негде расположиться. Он может просто скинуть чужака, и за это ответственность придется нести мне. Во-вторых, даже если мы сможем уместиться вдвоем на его шее, перевести 15 человек на такое большое расстояние для него будет очень тяжело. Поэтому может получиться ситуация, когда часть отряда окажется в крепости, а часть останется в лесу. А это неправильно. Такими малыми группами мы очень уязвимы. И нас просто могут перебить османы или взять в плен. В итоге мы остановились на том, что я лечу впереди и слежу за обстановкой, а отряд движется на лыжах. Да, будет гораздо дольше, зато надежно и более-менее безопасно. Вскоре мы пустились в путь. Пока отряд двигался по лесу, мы с Калифроном успели разведать ближайшую территорию и поохотиться. На этот раз мощные когтистые лапы моего питомца попались в волки. Дракон ловил их и ел прямо на лету, разгрызая кости и расплющивая головы с омерзительным звуком. К вечеру, когда сгустились сумерки, отряд остановился. Идти ночью по лесу — не лучшая идея. Можно заблудиться или попасть в руки османов. Поэтому маги тут же соорудили шалаши из еловых веток и подключили приборы с кристаллами, от которых шло тепло. Очень удобно, не надо разжигать костер, которым можем привлечь внимание. Перекусив сухпайком, дежурные остались сторожить, а остальные разошлись по шалашам. Я не стал ложиться вместе с ними, а вернулся к дракону и залез ему под крыло, где было тепло. От него пахло терпким, едва ощутимым запахом золы, обугленного дерева, горячих камней и серой. На рассвете, едва небо посветлело, мы снова двинулись в путь. Зимой световой день короток, поэтому отряд стремился пройти как можно большее расстояние, чтобы не терять зря время. Граф Орлов, хоть и был старше некоторых своих бойцов чуть ли не в два раза, не давал себе поблажек и двигался вместе с ними, не отставая. Я видел, как ему тяжело, как он задыхается от быстрого бега, но, сцепив зубы, идет дальше, поэтому во время привала предложил ему зелье силы. Граф, конечно же, согласился. Он знал, что мне можно доверять, и даже был рад такому подарку. «Ух ты! Меня так и тянет на подвиги!» Выпив зелье, он вмиг взбодрился и принялся энергично прохаживаться по лагерю. «А можно и нам такое средство?» — уточнил один из магов. «Нет, к сожалению, взял на всякий случай лишь две пробирки», — развел я руками. После истории с мохнатой болезнью доверие ко мне в лагере повысилось. Они увидели, как я справляюсь с тем, с чем не могут разобраться лекари из именитых родов. Прошло два дня пути. Как оказалось, отряд двигался быстрее, чем ожидалось, поэтому, по предварительным расчетам, на исходе четвертого дня мы должны добраться до Синарджика. Я по-прежнему облетал с Калифроном всю округу, но по большей части мы дурачились в небесах. Это пошло на пользу нам обоим. Во-первых, дракон большую часть жизни провел взаперти на цепи, поэтому наслаждался свободой. Во-вторых, я научился ему доверять и знал, что он никогда меня не уронит и нарочно не скинет. Кроме этого, дракон баловал нас свежим мясом и даже прожаривал его хорошенько. Правда, от волков мы отказывались, но олени ели с большим удовольствием, приправляя солью и перцем, которые были у каждого в сухпайке. На рассвете третьего дня мы с драконом по обыкновению поднялись в воздух. Я почти сразу увидел вдали что-то темное и движущееся. Неприятное чувство кольнуло в груди. Я велел Калифрону спрятаться в облаках и подлететь поближе. Дракон так и сделал. Едва мы поднялись в густую влажную белизну облаков, стало намного холоднее. Водяная пыль в виде мельчайших капель оседала на коже, на волосах и чешуе дракона. Внутри облака все размыто, не видно ни горизонта, ни неба. Лишь очертания расправленных крыльев дракона виднеются сквозь молочно-серое марево. Это мне даже на руку. Если мы не видим их, то с большой долей вероятности они тоже нас не видят. Когда, по моим примерным подсчетам, мы оказались прямо над черным движущимся пятном, я велел Калифрону немного опуститься. От увиденного стало не по себе. Среди зимнего леса двигалось настоящее войско. Огромные, неизвестные мне машины на приспособлениях в виде салазок тащили ряды скрепленных между собой саней с тяжелыми орудиями. Ряды янычар на лыжах, в меховых тюрбанах и с оружиями за спиной тянулись с двух сторон от орудий. По дороге, проложенной тяжелыми машинами и санями, на лошадях продвигались османы, одетые в белые костюмы. Их было не меньше 200 человек, 200 османских воинов, среди которых наверняка есть маги и ведьмаки. Следом продвигались тройки лошадей с санями, в которых громоздились ящики, накрытые брезентом. Наверняка припасы, патроны и палатки. Войско двигалось достаточно быстро, даже несмотря на тяжелую технику. Интересно, генеральный штаб уже знает о том, что по нашей земле совершенно беспрепятственно движется войско? Скорее всего, нет, и нужно немедленно сообщить об этом. Я развернул Калифрона и отправил его в обратный путь настолько быстро, насколько он был способен. Дракон не подкачал. Он летел так быстро, что я просто прижался к нему всем телом и уткнулся в теплую кожу, чтобы не вылететь. Когда впереди показались наши, бодро двигающиеся в сторону Османской крепости, велел дракону спуститься. Тот влетел в сугробы с такой скоростью, что снег просто взорвался и комьями разлетелся во все стороны. «Саша, что ты творишь?» — возмутился Орлов, отряхиваясь от снега. «Чуть левее прямо к нам движется османское войско», — выпалил я, не обращая внимания на его недовольство. «Какое еще войско?» — насторожился граф. «Там янычар человек 40 сопровождают технику, а сзади еще воинов 200 с обозами». Я говорил быстро, от волнения. Я вдруг понял, что наши военные не в курсе, что еще в одном месте османы нарушили границу и теперь довольно быстро продвигаются вперед вглубь нашей империи. «Погоди, сейчас!» Орлов вытащил карту местности, развернул ее и велел. «Показывай!» Я примерно прикинул, где мы находимся и в какой стороне османское войско, и ткнул пальцем на определенный квадрат. «Точно! Уверен!» Напряженно переспросил Орлов, будто мое нервное состояние передалось ему. «Уверен. А может, это не османы, а наши союзники спешат на помощь?» Подал голос один из бойцов. Я решительно мотнул головой. «Нет, не может. Знамена бордовые с золотыми полумесяцами». Все переглянулись. «В таком случае это точно османы. Ошибки быть не может». «Значит так, Валера, иди сюда!» Махнул рукой Орлов нашему связисту. «Связывайся с нашим лагерем. Я сам передам информацию. А потом... потом подумаем, что делать». Связист тут же снял большой тяжелый рюкзак со спины, вытянул длинную гибкую антенну и принялся связываться со штабом. Ему ответили почти сразу. Орлов взял микрофон в руки и начал объяснять ситуацию. Все замерли и с напряжением прислушивались. «Хорошо, ждем», — ответил он. Вернул микрофон связисту и повернулся к нам. «Пока остаемся на месте. Генерал свяжется с центральным штабом. Он сам не в курсе того, что происходит». Он тяжело вздохнул и оперся спиной о ствол сосны. «Похоже, никто не в курсе». Прошли полчаса мучительного ожидания, прежде чем мы получили дальнейшие указания. Прежнее задание Грибоедов отменил и велел попытаться сдержать войско до подхода основных сил. «Сдержать войско? Они в своем уме?» — воскликнул один из бойцов. «Они хоть понимают, что за приказ отдают? Мы же все здесь ляжем!» «Приказы не обсуждаются!» — строго посмотрел на него Орлов. «Если сказано задержать, то так и будет. А если кто-то сдрейфит и захочет сбежать, то я лично пулю в затылок пущу. Всем понятно?» Он обвел нас грозным взглядом. Больше никто не осмелился возразить. Дальнейшие два часа мы обсуждали, как и что будем делать. На мне по-прежнему наблюдение, ведь войско может поменять направление и не угодить в нашу засаду. Мы удивились, когда в обсуждение включились ведьмаки. Эти люди никогда не воевали и даже не служили. Единственное, что они успели, пройти быструю подготовку, включающую в первую очередь владение оружием. Проверить и понатаскать ведьминской магии их никто не мог. Не было таких специалистов в империи. «Я могу сотворить морозный туман», — сказал один из ведьмаков. Мужчина лет 30 с серыми глазами и белыми, почти невидимыми ресницами. «Что за туман?» — заинтересовался Орлов. «На расстоянии руки ничего не видно будет. Внутри тумана холоднее градусов на 10. Могу даже зазывание организовать, чтобы они друг друга не слышали. Паника будет обеспечена», — с довольным видом пояснил он. «Неплохо», — кивнул Орлов. «Есть еще предложение?» «Выбор невелик», — подал голос самый старший из ведьмаков. Он носил густую черную курчавую бороду и сбривал усы, отчего выглядел комично. «Вот летом мы могли бы организовать капканы, иллюзорные болота, ловушки, западни. А вот зимой...» — он развел руками. «Разве что чары холода. Только один я не справлюсь, только если мы все вместе возьмемся». Он повернулся и окинул взглядом остальных ведьмаков. Те поспешили заверить его, что готовы поучаствовать. У Орла уже настроение улучшилось. По мере того, как мы придумывали все новые и новые ловушки, западни и отвлекающие маневры, ему становилось легче. Задание, которое казалось вначале невыполнимым, теперь уже не особо пугало. Я не участвовал в обсуждении, но у меня был свой план. Еще находясь в Москве, я готовился к войне и создал 20 новых зелий. Некоторые из них могут нанести значительный урон. Например, зелье «Пламя древних». Его придумал мой дед, когда участвовал в войне с царством Урдан. Попав в ряды врагов, зелье взрывается мощным всплеском магического огня и поджигает все вокруг. Потушить пламя водой или снегом не получится. Оно будет гореть, пока полностью не выгорит. К тому времени обычно все, на что оно попало, догорает дотла. «Саша, как ты думаешь, через сколько дней они будут здесь?» — вывел меня из раздумий голос графа. «Не знаю», — честно ответил я. «Зависит от того, сколько времени они будут отдыхать. Хотя бы примерно», — не отступал он. «Может, дня два», — предположил я, прикинув скорость, с какой они движутся, и расстояние между нами. «Дня два?» — Орлов снова всполошился. «Так чего же мы лясы точим? Готовиться надо!» Он принялся раздавать указания, а я направился к Элифрону, чтобы еще раз посмотреть на войско и понять, куда оно будет направляться. На улице уже смеркалось, но я знал, что не пропущу врагов. Они точно не будут двигаться в темноте, а, возможно, они уже остановились на привал и разожгли костры. Дракон почти бесшумно поднялся в воздух, и мы полетели в прежнем направлении. Одно меня напрягало, морозило, поэтому пропали облака. То есть мы сейчас с драконом просто как на ладони, на фоне еще светлого неба. Когда впереди среди темных деревьев показались огни, я сначала велел дракону подняться повыше, но сразу же передумал и повернул его назад. Слишком рискованно. Лучше подлететь к ним незамеченным во тьме. Ожидая наступления ночи, я разрешил Калифрону поохотиться. На этот раз он поймал кабана, который, прежде чем погибнуть в его мощных лапах, оповестил всю округу пронзительным визгом. Мне на мгновение это показалось плохим предзнаменовением. Сердце будто сжала ледяная рука. Пора. Дождавшись, когда окончательно стемнеет, мы с Калифроном вновь поднялись в воздух. Османское войско даже не пыталось скрываться. Горели огни, слышались громкие голоса и ржание лошадей. Они были уверены, что здесь никого нет, поэтому никого не боялись. Если бы не задание Грибоедова, то нас бы здесь не было, и к тому времени, когда наши военные о них бы узнали, войско заняло бы очередное поселение или даже город и начало творить дурные дела. Дракон сделал круг над лагерем османов, я уже хотел направить его в сторону нашего отряда, как вдруг что-то зеленое мелькнуло во тьме и ударило по спине дракона. Калифрон взревел дурным голосом, и я заметил, как на месте попадания зеленой сферы кожа запузырилась и принялась кусками отваливаться. «Но это вы зря, очень зря. Никто не смеет трогать моего питомца».